Глава 62. Пластик, железо и прочее. Его совершенно не прикрывали эсминцы. С таким лихим сопровождением вся затея потеряла бы смысл. Нет, не только с этим походом. Вообще вся задумка с проектом корабля. Эсминцы, дети далекой эпохи мачт и труб, оказались в новую эру слишком выпуклыми и угластыми деталями моря. Слишком просто и издалека их могли засечь локаторы. И даже ставшие легендарными гиганты суши, загоризонтные РЛС, и те ловили их лапти за многие тысячи километров. А потому он двигался по океану в гордом одиночестве. Смелый левиафан, не любящий компании. И к тому же очень скромный. Он совсем не старался выпячивать свои габаритные пропорции. Правда. Малосведущий наблюдатель вообще бы не заметил этих габаритов. Утопленная в море часть солидно превышала надводную. Кроме того, оттенки раскраски подбирались так, чтобы линейные размеры плавно вписались в шелестящие волнами окружения. Да и саму форму выбрали не только из соображений обтекаемости. Она обманывала, маскировала, превращала огромный плавающий предмет в нечто призрачное и легкое. Почти нереальная. Здоровенный, похожий на подводную лодку корабль, назывался «Громовержец». Это нарушало некогда привившуюся традицию присваивать новым военно-морским единицам имена прославивших себя кораблей прошлого. Однако, со времен равного противоборства Второй мировой, миновало почти столетие. Названия, пришедшие оттуда, прокрутились во флоте по 2-3 раза. Они несколько поистерлись, потеряли былую привлекательность. Пробуксовывающую привычку требовалось заменить чем-то равноценным. Что интересно, принимая в свои ряды имена типа «Громовержец», «Решительный», «Неустрашимый» и прочее, американский флот повторял, а быть может намеренно, но тайно перенимал опыт давно исчезнувшей страны – Советского Союза. Однако тот не мог использовать названия из прошлого, типа Александр I, так как находился с ними в антагонистическом противоречии. Кроме того, флот СССР раздулся в размерах и превысил все, до того построенное царской Россией. Имен и кличек оттуда попросту бы не хватило. Получается, теперь военный флот США успешно подхватил традицию некогда бескровно поверженного врага. Между прочим, подобные казусы в истории не редкость. Вообще-то громовержец являлся морским кораблем, однако в некоторых своих свойствах он более напоминал пришельца из устоявшейся классики Голливуда. Он как будто выскочил из сериала «Звездные войны». Кстати, возможно, в какой-то мере это было истиной. Ведь вначале образы неизвестного будущего родились в головах фантастов, потом их вытянули оттуда прозорливые художники. Затем эти ожившие рисунки видеоряда вызвали замыкание в головах подростков. А уж после эти подростки, ставшие инженерами-конструкторами, воплотили обросшие детализацией картинки в реальность. Именно так будущее направляется по нужному вектору. Правда, громовержец не летал меж звезд и не чиркал по самым кончикам солнечных протуберанцев. Он плавал по морям и океанам Земли, но очень во многом он напоминал космический корабль. Например, его экипаж вполне сравнивался в количестве с командой все еще бороздящей приземный космос станции Альфа. Во многих параметрах автоматизации внутренних процессов громовержец ее даже превосходил. Еще бы, по размерам он равнялся тем самым, не явившимся покуда миру звездолетом. За счет продвинутой автоматизации маленький экипаж справлялся с его чудовищной машинерией играючи. Или так казалось, за счет их отточенного профессионализма. Под гладкостью бортов громовержца скрывалась мощь, неизмеримо превосходящая любую эскадру из линкоров столетней давности. В течение 10 минут он мог приговорить любую страну среднего размера, причем не обязательно граничащую с морем. Он мог приговорить ее к падению в первобытное состояние, к быстрому разоружению, вообще к стиранию в порошок или просто к обезглавливанию, уничтожению только правительства и управляющих структур. Все зависело всего лишь от заложенных в бортовое оружие зарядов. В худшем варианте – стирание в порошок. Это могли быть атомные бомбы. Конечно, на самом деле этот вариант выглядел чисто умозрительной конструкцией. Ни в настоящее время, ни когда-либо в истории до такого не доходило. Вот и сейчас апокалипсис не планировался. Просто и буднично громовержец обязался дойти в нужную точку моря и начать патрулирование в ожидании команды. Патрулирование он осуществлял в режиме 6-минутной готовности на открытие огня. В случае подачи команды он должен был инициировать находящееся на борту оружие и в считанные залпы избавиться от него.